и до краев наполнил стакан. «Но в вине», — простонал он, — единственное успокоение от подобных волнений. Банкиру еще не доводилось видеть своего приказчика в подобном состоянии. «Вы в самом деле изумляете меня, Яков», — сказал он ему. «Я даже не подозревал в вас существование сердца». «А у меня его и нет», — ответил он. «Было когда-то, но разбилось. Это старая история. Теперь, господин Гудвин, я несколько оправился от своего испуга. Вы платите мне жалование не за мечты, а за труд, и я готов трудиться. Вы вызвали меня в Винчестер не для вашего или моего удовольствия. Так скажите, в чем дело?» «Еще не время отвечать на ваш вопрос, Яков. Мы сперва пообедаем. Мне хочется есть, а потом поговорим о делах. Вечер довольно холодный. Прикажите истопить камин». Когда это приказание было выполнено, банкир и приказчик принялись за обед. «Странно», — рассуждал сам с собой Гудвин, смотря на неприятное лицо своего собеседника. «Этот человек говорит о призраке своей минувшей любви. Но ведь и я тоже видел призрак моего прошлого. Эта голубоглазая девушка с золотистыми локонами — живое изображение Клары Понсонби в минуту моей первой встречи с ней, когда ее лицо так сильно врезалось в мою память». Присутствие слуг вынуждало обоих собеседников говорить о самых незначительных вещах. Банкир усиленно старался напоить своего приказчика, хотя сам был воздержаннее обыкновенного. Но когда скатерть была снята со стола, в серебряных подсвечниках зажжены свечи, Гудвин и Даниэльсон придвинули свои кресла к камину. «А теперь за дела!» — воскликнул последний. Банкир медлил с ответом. Задача была действительно нелегкая. Ему предстояло сделать Даниэльсона соучастником своего преступления. Однако надо было начинать. «Даниэльсон, — сказал банкир, — вы помните капитана Гарли Вестфорда, который приезжал в Вильмингдонгаль, чтобы взять от меня обратно свои деньги?» «О да, я помню его, и весьма хорошо. Должен сказать вам, что этого несчастного, к сожалению, уже нет на свете». «В самом деле?» Даниэльсон пристально взглянул на банкира. «Да, Лили Кин погибла со всем экипажем». «Но почему вы знаете, что Гарли Вестфорд находился на этом корабле?» «Потому что корабль принадлежал ему, и он мне объявил о своем намерении отправиться на нем. Зачем ему было изменять его?» «Я с вами согласен», — отвечал приказчик, «но на свете случаются странные вещи. Неожиданный случай мог легко воспрепятствовать его отъезду». «О, нет!» — воскликнул Гудвин. «Это невозможно. Уверяю вас, что Гарли и весь груз корабля покоятся теперь на дне морском. В таком случае наследники его не замедлят явиться и потребовать от вас его 20 000 фунтов. Ну и пусть являются. Но с верными доказательствами, что они были приняты мной, а если таких нет...» «А квитанцию, которую вы выдали капитану?» «Она тоже на дне океана. Но если он передал ее кому-нибудь до своего отъезда?» «Это трудно предположить. Я уверен, что она погибла вместе с ним. В таком случае на свете остается только одно лицо, знающее о получении вами этих 20 000 фунтов, то есть вы сами. Могу ли я довериться вам? Вы делали это до этой поры?» «О, да. И в весьма знаменательных случаях, но настоящий случай важнее их всех. Готовы ли вы продать ваше молчание за 1000 фунтов? «Очень готов», — отвечал Даниэльсон. «Но имейте в виду, что я нуждаюсь не в одном только молчании, но и в ваших услугах. Можете смело рассчитывать на то и на другое». «Хорошо», — сказал банкир. «Итак, слушайте. Вручая мне свое денежное состояние, Вестфорд отдал мне и акты на свою земельную собственность. Я хочу во что бы то ни стало завладеть этой собственностью».